«Друг Ван, отправимся к моему старшему брату. Я уже наказал приготовить хорошего вина. Как ты смотришь на то, чтобы мы с тобой его выпили?» — сказал Молли Хай и вскочил на одну из лошадей. «А это точно хорошее вино?» — с улыбкой спросил Ван Линь, тоже запрыгнул на лошадь. «Конечно», — улыбнулся ему в ответ Молли Хай, и оба спутника поскакали вперед, держась наравне. За ними неотрывно следовали 19 человек и 17 лошадей, и вся эта компания быстро скакала по дороге. Внезапно откуда-то издали вновь донесся топот копыт. Молли Хай помрачнел лицом, и лошадь под ним побежала еще быстрее. Ван Линь сверкнул глазами, он увидел своего знакомого. Глава 565. 565. Хаос в столице. Начало. Впереди на армейской дороге стучала подковами еще одна группа. Она состояла из более чем 10 лошадей и быстро приближалась. Ее возглавляли двое. Первый был в синих доспехах с развивающимися фиолетовыми волосами. У него было необычное лицо, выглядел он очень привлекательным, но его красота казалась какой-то демонической. У него был шрам чуть выше правой щеки, который портил всю его внешность. Как только они подъехали ближе, элегантность и привлекательность мужчины исчезла, чудовищная дьявольская ци заменила ее. На лошади рядом с ним сидел худой человек, выражение его лица было слегка бледным, но в глазах ярким пламенем горел огонь. Как только он увидел приближающегося Ван Линя, в его взгляде промелькнуло изумление. Обе группы быстро сближались, они были словно два звериных монстра, мчавшихся друг на друга в порыве битвы. Взгляд дьявольски выглядящего мужчины со шрамом на щеке застыл, он уставился на Молли Хая. Сейчас во всем мире для него не было никого, кроме него. Казалось, даже земля затряслась, люди с обеих сторон все сближались и сближались. В момент, когда они уже должны были столкнуться, Молли Хай засмеялся, сжал кулак и мгновенно ударил вперед. Этот кулак с ревом ветра ударился о воздух и помчался прямо на дьявольски выглядящего человека. Кулак остановился, но раздался резкий звук взрыва, и внезапно в воздухе появилось намерение кулака. Выражение лица дьявольски выглядящего человека не изменилось. Он поднял правую руку и вытянул указательный палец, затем быстро сменил его средним пальцем. Все это произошло на такой большой скорости, что через мгновение все его 5 пальцев уже сформировали конус и снова указали вперед. Глухой звук послышался от этих двух людей. Воздух вокруг них пошел рябью и распространился на 3 метра, но, дойдя до войск, рассеялся, не задев здания. Две силы, удачно столкнувшись, погасили сами себя и ослабли. Тело дьявольски выглядящего мужчины вспыхнуло, лошадь под ним испустила стон, и ее 4 ноги мгновенно разорвались, а все тело со взрывом превратилось в кучу плоти и крови. Мужчина тут же сделал 3 шага назад, с каждым шагом его тело сверкало яркой вспышкой. 10 намерений кулака, — серьезным голосом произнес мужчина, глядя на Молли Хая. Тело Молли Хая тоже затряслось, он соскочил с лошади и тоже отступил на несколько шагов. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он поднял правую руку и указал на Молли Хая. Этим он ловко помог ему удалить избыток силы его соперника. Молли Хай глубоко вздохнул и встал прямо. Конь, на котором он сидел, не получил никакого урона. По сравнению с его противником, он оказался в лучших условиях. Демонический меч 6 пальцев по размеру. «Ничего особенного», — сказал Молли Хай с улыбкой. Взгляд зло выглядящего юноши был холоден. Он переместился с Молли Хая на Ван Линя, после чего послышался серьезный голос. «Чужеземец, как твое имя?» Ван Линь взглянул на него, но промолчал. Юноша нахмурился, вдруг худой человек рядом с ним нейтральным тоном произнес: «Его зовут Ван Линь». Взгляд Молли Хая застыл, он посмотрел на Ван Линя и худого мужчину. «О, вы знакомы?» — спросил дьявольски выглядящий молодой человек. «Он мой соученик из того же отделения, мой младший брат», — медленно ответил худой мужчина, глядя на Ван Линя. «Давно не виделись, старший брат Сунь Тай, вы были сильно ранены. Похоже, вам пришлось долго восстанавливаться», — серьезно сказал Ван Линь. Его голос был равнодушен и совершенно не содержал никаких эмоций. Как только он увидел Сунь Тая мгновение назад, он тут же увидел, что внутри его тела имелась рана, и эта рана была чрезвычайно тяжела, она даже воздействовала на изначальный дух. Хотя Сунь Тай насильно и подавил ее, все же его культивация с первоначальной средней стадии в Индин спустилась до завершения трансформации души. Сунь Тай внимательно посмотрел на Ван Линя, он был поражен и постепенно успокоился. Когда он первый раз увидел Ван Линя, тот был всего лишь на средней стадии формирования души. Сейчас же он сделал два огромных прыжка и достиг границ сферы завершенности. Младший брат Ван, похоже, ты поймал свою удачу. Но в этом небесном городе демонов ты должен быть осторожен с людьми из секты Мечало. Моя травма — это их подарок. Медленно сказал Сунь Тай, его лицо выражало скрытую злость. Но эта злость была направлена не на Ван Линя, а на секту Мечало. Ван Линь молчал. Спустя некоторое время он хлопнул по сумке, и в его руке появилось множество медицинских пилюль. Хотя они и не могли принести Сунь Таю большую пользу, но подаренные Ван Линем, они были знаком хороших намерений. Как только он их бросил, то без слов погнал лошадь вперед. Мо Лихай глубокомысленно посмотрел на них двоих и повел сержанта вперед. Пройдя через зло выглядящего человека, он догнал Ван Линя, затерявшегося в толпе. Зло выглядящий юноша холодно глянул на Мо Лихая и остальных позади, затем повернулся и произнес: «Кто этот человек?» Сунь Тай убрал медицинские пилюли и, ненадолго задумавшись, ответил: «Если бы я не был ранен, то скорее всего убил бы его. Ты не должен недооценивать его. Этот Мо Лихай имеет три особые божественные способности. 10 намерений кулака – это только первое. Вторая – это сотня волн демонического моря, а третью он получил, как родственник демонического императора. Ее мощь чудовищна». Дьявольский юноша слегка вздохнул и продолжил: «Если бы ты не получил травму, то в борьбе демонических генералов я был бы полностью уверен». Сунь Тай молчал и спустя некоторое время произнес: «Если бы здесь было достаточно материалов, я бы смог очистить здесь пилюлю небесной основы и за короткое время восстановить начальную стадию Вэньдин». Юноша кивнул и сказал: «Насчет материалов можешь быть спокоен. Я уже послал собирать их». После чего решил сменить тему и произнес: «А что насчет твоего младшего брата? Какой он?» Сунь Тай задумался, вздохнул слегка и сказал: «Силен, очень силен. Если бы у этого человека была даже и средняя стадия трансформации души, то даже так с ним бы трудно было иметь дело». Взгляд зло выглядящего юноши застыл. Он и Сунь Тай были давно знакомы, но это был первый раз, когда он давал кому-то такую оценку. В другой стороне на армейской дороге Мо Лихай посмотрел на Ван Линя и с улыбкой произнес: «Спасибо за помощь, брат Ван, иначе, боюсь, мой конь тоже бы превратился в лужу крови». «Это ничего, брат Мо даже не должен упоминать об этом», сказал Ван Линь, покачав головой. «Этого человека зовут Шися, его божественная способность, демонический меч 6 пальцев, его сила огромная и непредсказуема. Я попросил помощи старшего брата, как раз из-за таких сильных врагов», медленно сказал Мо Лихай. Группа на армейской дороге мчалась во весь опор. Спустя пару минут она остановилась снаружи дворца. Хотя он и не был большой, но обладал своим двором и декоративным садом с водяной горкой, который был довольно красив. Местом жительства Ван Линя стал южный павильон, пересекающийся с декоративным садом. Мо Лихай отрядил Ван Линю 2 сержантов, после чего покинул его и отправился в дворец демонического императора для доклада. Но до ухода он договорился поговорить с Ван Линем за бокалом вина, когда вернется. В комнате Ван Линь сидел, скрестив ноги. Путешествие в столицу, кроме борьбы демонических генералов Мо Лихая, для него имело еще одну цель. Это место является столицей небесной демонической страны. Если он сможет показать себя перед лицом демонического императора, то получить позицию демонического генерала станет намного легче. Культивация средней стадии Вэньдин Сунь Тая была неожиданно уменьшена ранением и упала до завершенности трансформации души. В прошлом в земли демонического духа вошло больше 10 человек из секты Великого Мечало. Чтобы ранить такого человека, как Сунь Тай, им, похоже, пришлось работать вместе. Задумавшись надолго, Ван Линь тяжело вздохнул. Недавно он передал медицинские пилюли Сунь Таю, только чтобы показать его хорошие намерения. В этом небесном демоническом городе он и Сунь Тай, хотя и носили разные одежды, но все же были на одной стороне кит, посл, против секты Мечало, так что с ним было лучше не ссориться. После долгих раздумий Ван Линь, наконец, закрыл глаза и начал медитировать. Ближе к вечеру Мо Лихай вернулся, в его взгляде сверкала скрытая радость. Подняв чарки, он с Ван Линем обсудил техники божественных способностей. Мо Лихай сообщил несколько различий божественных способностей демонических генералов в небесной демонической стране. Время быстро прошло, и Ван Линь в резиденции Мо прожил уже 4 дня. Все это время он культивировал, сливая и трансформируя демоническую силу с силой бессмертных, он закладывал прочный фундамент. Ван Линь не спрашивал о дате сражения демонических генералов, он знал, когда понадобится, Молли Хай его позовет. Поэтому Ван Линь не торопился, каждый день он не только культивировал, но и выходил во двор любоваться красотой сада и думать над техникой убийства бессмертных. После опыта убийства в древнем городе демонов, знания Ван Линя относительно понимания секретных техник бессмертных стали более глубокими. В долине племени очищения души за те 3 месяца Ван Линь также не все время культивировал, много времени ушло и на понимание техники убийства бессмертных, и сейчас даже смена места не повлияла на его осознание. Спокойствие и непринужденность Ван Линя заставило 2 сержантов, охраняющих его, постепенно почувствовать восхищение. По их мнению, культивация Ван Линя уже была на той стадии, когда он мог просто продолжать делать то же самое и через некоторое время легко получить статус демонического генерала. В эти дни Молли Хай был сильно занят, почти всегда он уходил рано и поздно возвращался. Он посещал каждого демонического маршала и вице-маршала, к тому же для него общение с другими демоническими генералами были также основным способом получения информации и новостей. Он чувствовал, что сейчас весь небесный демонический город был объят неуловимым давлением, и как только день придет, он взорвется битвой демонических генералов. Ван Линь в резиденции Мо спокойно прожил эти 4 дня. Наконец, он перестал культивировать и просто сидел, скрестив ноги, во дворе. Обе его руки быстро сформировали несколько ручных печатей, каждая из печатей содержала отпечаток техники убийства бессмертных. Так Ван Линь сидел, пока общее время не достигло 7 дней. Вначале 2 сержанта, поставленные ответственными за ежедневные нужды Ван Линя, просто стояли недалеко и наблюдали, но после их анализа, они постепенно заметили, что в их сердцах ци убийства начало быстро увеличиваться и в сумасшедшем темпе крутиться. Они были тут же ошарашены и будто потеряли контроль над собой. Их глаза покраснели, в них загорелось сильное намерение убийства, со стороны могло показаться, что они потеряли рассудок, и это в самом деле было так. Ци убийство достигло предела, и желание 2 человек должно было вырваться на свободу в это время. Ван Линь, сидящий в медитации, открыл глаза, в них горело абсолютное понимание. Встретившись со взглядом Ван Линя, 2 сержанта будто столкнулись с ледяной водой и тут же проснулись. Демоническая сила внутри тела этих 2 сержантов исчезла почти полностью. Они, почувствовав это, ужаснулись и быстро отступили. Больше они никогда не будут наблюдать за культивацией Ван Линя. Техника убийства бессмертных превращает жизненную силу в метки. Пока что количество убитых мне хватало, но почему ци убийства было не так много, этому должна быть причина. Ван Линь задумался и вспомнил все свое обучение технике убийства бессмертных, все свои удачные очищения этой ци. Глава 566. Музыка цитры. Воспоминания замелькали в голове Ван Линя, и процесс этот шел довольно долго и медленно. Ван Линь сидел во дворе. В глазах его читался напряженный мыслительный процесс. Ван Линь вспоминал каждый свой раз, когда он успешно призывал убийственную ци, и много раз прокручивал подобные моменты в своей голове, замедляя. Он пытался найти что-то общее и похожее. Через довольно длинный промежуток времени Ван Линь тяжело вздохнул. Он обстоятельно поразмышлял над каждой своей успешной попыткой очищения ци техники убийства бессмертных, и так не выявил практически никаких аналогий. Будто бы все это получилось у него случайно, без каких-либо условий и предпосылок. К примеру, взять тот момент, когда я убил Сыма Яня, ведь тут много странного. Я ведь тогда действовал в гневе и внезапно применил убийственную ци, думал Ван Линь. Глаза его на миг сверкнули, но почти тут же погасли. Но ведь нелогично же, я и до этого применял убийственную технику, а тогда я вовсе не был в гневе или взволнован. Кроме того, некоторые потоки убийственной ци исходят от демонических солдат, но конкретно от каких, пока трудно понять, продолжал размышлять Ван Линь. Ван Линь надолго задумался, однако так и не пришел ни к чему конкретному, и потому нахмурил брови. А ведь техника убийства бессмертных – один из ключевых пунктов, зачем я пришел сюда, в земли демонического духа. Я выучил данную технику, чтобы дать отпор Тасеню. Он очень силен, и лишь имея множество отметок жизненной силы можно будет защититься от него. Сейчас у меня есть пилюля крови и души, в моем распоряжении сейчас обе эти техники, и потому шансов выжить довольно немало. Но у пилюли есть свой предел, и потому главное для меня сейчас изучить технику убийства бессмертных. Ван Линь задумался еще сильнее. Он тренировал технику убийства бессмертных уже несколько лет. Когда ему удалось создать первый свой поток убийственной ци, то это означало, что первый успех достигнут, он овладел техникой на начальном этапе. Однако овладеть ей в полной мере пока было слишком сложно. Мне все время кажется, что в убийственной ЦИ есть какая-то загадка. Жаль, что я пока недостаточно овладел этой техникой. Проверить мне не представляется возможность. Ван Линь поднял вверх правую руку, и в промежутках между палами у него закружилось 4 потока серой ЦИ. Всего 5. Даже если посчитать еще и тот поток серой ЦИ, что оставил в теле Я Сисюэ, получается всего лишь 6. Вздохнул Ван Линь. Он все никак не мог осознать в полной мере, как работает техника убийства бессмертных. Как появляется убийственная ЦИ, Ван Линь тоже смутно себе представлял. Ван Линь выдумал еще множество возможных причин, по которым у него получалось ранее применить убийственную ЦИ, однако все возможные причины проявлялись лишь в одном единственном случае, не повторяясь в других. Похоже, мне придется совершить очень много попыток и расчетов. Только так появится возможность разгадать тайну техники убийства бессмертных. Глаза Ван Линь холодно блеснули, и намерение убийства появилось в его взгляде. Подумав еще немного, Ван Линь активировал божественное сознание и окинул им окружающее пространство. За пределами двора Ван Линь обнаружил 2 солдат, которые были лично ответственны за то, чтобы обеспечить ему удобство и комфорт в повседневной жизни. Эти 2 испытывали явный страх в отношении божественных способностей Ван Линя, и потому не решались подходить слишком близко. Однако тем не менее им надо было выполнять приказы своего командования, и потому они стояли за пределами двора, не пропуская никого внутрь, охраняя покой Ван Линя. Ван Линь окинул 2 солдат божественным сознанием и передал им мысленный приказ. Вскоре оба солдата прошли во двор и остановились за 3 чжана до Ван Линя. «Приветствуем генерала Ван Линя», – почтительно произнесли они. «Мне нужно выйти кое-куда, вы будете показывать мне дорогу», – равнодушно произнес Ван Линь. Солдаты на миг растерялись, а затем воскликнули. «Так точно». Ван Линь двинулся вперед и прошел несколько чжанов в сторону улицы. Солдаты неотступно плелись сзади. Один из них, поколебавшись немного, почтительно спросил: «Командир Ван Линь, прикажете запрягать коней?» «Не нужно», — сказал Ван Линь и, обогнув сад с декоративными горками, вышел из двора. Они втроем вышли из резиденции Мо. Впереди шел Ван Линь. Резиденция Мо находилась в восточной части города Хун. В этом уголке было достаточно тихо и спокойно. Ван Линь спокойно, не торопясь, зашагал вперед. Ван Линь медленно шел, попутно осматривая окрестности. Вскоре он вышел из восточной части города и вышел на центральную улицу города Хун, вдоль которой текла река. Прохожих было очень много. В большом количестве здесь располагались торговые лавки и магазины. Торговля шла оживленно. Стоял шум и гомон. По улицам расхаживали и мужчины, и женщины. Жители земель демонического духа одевались весьма свободно, в особенности женщины. Они носили одежду ярких раскрасок, которая прикрывала меньше половины их тел, и смотря на них, ты получал эстетическое удовольствие. Открывшееся зрелище заставило Ван Линя отложить думы, занимавшие его последние несколько дней. Ван Линь медленно брел. Теперь он был похож на обычного человека. Невольно он скрыл свою силу бессмертных. Потоки энергии бессмертных в его теле медленно скрылись, подобно тому, как пересыхает река. Время от времени Ван Линь останавливался возле витрин магазинов и изучал их. Иногда он заходил внутрь, иногда шел дальше. Однако надолго он нигде не задерживался. Ван Линь медленно шел по улице, подобно туристу, посетившему дальнюю страну. Ван Линь вовсе не отличался красивой внешностью, однако походка выдавала в нем человека неординарного, поднявшегося выше мирской суеты. И потому некоторые, не отличавшиеся стеснительностью женщины, время от времени обращали на Ван Линя свои взгляды, когда он проходил мимо них. Если смотреть издалека, одетый в белое одеяние Ван Линь не выглядел накачанным или мускулистым. Больше всего он походил на кабинетного ученого. А вот солдаты, следовавшие за его спиной, в глазах прохожих, были каноничными охранниками и телохранителями. Все это время за спиной Ван Линя следовала какая-то аура, совершенно не соответствующая данному месту, которая не позволяла ему слиться с другими прохожими. И потому силуэт Ван Линя имел легкий отпечаток декаданса. Мимо проходили весело смеющиеся пары. На их лицах можно было видеть, в каких близких отношениях они состоят. И одинокая фигура Ван Линя на их фоне становилась еще более покинутой. Он шел среди шумной толпы, оторванный от мира, будто бы он сейчас находился в другом времени и другом пространстве. Все окружающее его будто бы не имело с ним ничего общего. Чувство неопределенности поднялось в душе Ван Линя. Улица была очень длинной, и он уже потерял желание идти дальше. Вечер потихоньку приходил на смену дня. Ван Линь уже хотел было развернуться и пойти обратно, однако до его ушей донеслись звуки цитры. Звуки эти были довольно тихими, но в них слышалась какая-то неявная трагедия и печаль. Тихая грустная музыка соответствовала настроению Ван Линя, и он замер на месте. Ван Линь пошел на звук и дошел к берегу небольшой реки, которая текла вдоль дороги. Река опоясывала город Хун и была одной из внутренних рек города небесных демонов. По реке плыл красиво украшенный корабль, и именно с него доносилась музыка. Ван Линь умиротворенно стоял на берегу и слушал звуки цитры. Ему удалось разглядеть, что на корабле стояла женщина и играла на цитре. У нее не было видно лица, можно было разглядеть только ее силуэт. Женщина была похожа на играемую ей музыку, такая же слегка печальная и одинокая. Перед женщиной сидело несколько молодых людей. Они весело смеялись, и их смех вступал в дисгармонию с музыкой цитры. Смех был совершенно не к месту. Ван Линь спокойно стоял, смотря на украшенный корабль, и слушал музыку. Он постепенно начал понимать эту мелодию, и к нему мало-помалу начало приходить знакомое чувство. В своих воспоминаниях он вернулся на планету Чжуцуэ, в горную долину, где он жил вместе с Лимувань. В те спокойные и монотонные дни Лимувань тоже играла на цитре, и эти звуки Ван Линь всегда хранил в своей памяти. В музыке Лимувань тоже была легкая печаль. Ван Линь слушал ее музыку, но не очень понимал. Печаль в мелодии была очень неопределенной и туманной. После того, как ушла Лимувань, Ван Линь больше никогда не слышал подобной музыки. И сейчас он услышал эту печальную мелодию, и воспоминания нахлынули на него. Когда Лимувань была еще с ним, Ван Линь чувствовал к ней многовековую привязанность и ответственность. Когда она его покинула, Ван Линь все чаще невольно вспоминал о ней, и каждый раз ему было больно думать о ней. Каждый раз ему казалось, что он входил в обитель печали, где прежде спящие его чувства постепенно пробуждались ото сна. Печаль, боль и горечь поднимались в душе Ван Линя, и их невозможно было унять. Затем он вспоминал, как в первый раз он встретил Лимувань и ее испуганные глаза. Ван Линь слушал музыку цитры. Он отчетливо понимал, что это не та музыка, но все равно ощущал, как из мелодии медленно появляется Лимувань и идет ему навстречу, а затем он ее обнимает. Он вспомнил, как еще в той долине они вместе сидели на рассвете и, обнявшись, смотрели на поднимающееся солнце. И только утратив ее, Ван Линь начал по ней тосковать. Отправляясь куда-то, ему хочется всегда обернуться назад. С течением времени Ван Линь все чаще вспоминал о Лимувань, и с каждым новым воспоминанием ее образ становился все реальнее. Она поселилась в глубине его души, превратилась в вечного его спутника. Время все шло. Вместе с первыми сумерками на небе появились звезды. В здешнем небе их так много, что трудно себе представить, откуда появились они и этот серебряный месяц. Неважно, важно то, что их свет вместе с музыкой цитры воскресили забытые воспоминания в голове Ван Линя. Свет звезд отражался в глазах Ван Линя, и вместе с музыкой, которая уплывала все дальше по реке, заставляли Ван Линя ощутить душевную пустоту и одиночество, которые и так всегда сопровождали его. Мелодия цитра становилась все тише. Ван Линь почесал правой рукой свой лоб и будто бы дотронулся до Лимувань, заключенной в сфере противостояния небесам. Он пробормотал: «Лимувань, я обещаю, мы обязательно еще встретимся». Корабль уплывал, и силуэт женщины исчезал вместе с ним. В тот момент, когда корабль почти скрылся из виду, женщина, как будто что-то почувствовав, встала и развернулась к берегу реки. Она увидела здесь лишь темнота и ни капли света. Однако она как будто бы разглядела в этой черноте одиноко стоящую фигуру. Женщина на корабле тихо вздохнула и быстро начала перебирать по струнам, и вновь мелодия понеслась к обоим хорошо освещенным берегам реки. Однако в глазах женщины всегда была чернота, неважно днем или ночью. До ушей женщины то и дело доносился веселый смех, который она поспешно разбивала издаваемой цитрой мелодией. Женщина сидела на носу корабля. Она была похожа на цветок лотоса, растущий из тины ила, но ничуть не запачканный ими. Лотос раскрывается, но никому нет до него дела, никто не понимает его. Мелодия цитры все раздавалась, и не было ни одного внимательного слушателя. И даже если бы он нашелся, смогла ли женщина его увидеть? Глава 567. 567. Смех сквозь слезы. Ван Линь покинул берег реки и медленно брел в темноте вечерних сумерек. Шедшие сзади него два солдата оба сверлили его спину, и в глазах их отчетливо виднелось недоумение. По их мнению, Ван Линь сейчас потратил кучу времени, не считая прогулки, просто оцепенело стоя на берегу реки. Небо уже стало непроглядно черным, а Ван Линь по-прежнему идет все так же нерасторопно. В городе Хун с наступлением ночи включались фонари, и было почти так же светло, как и днем. Ван Линь медленно шел, и сейчас взгляд его упал на один из немногих темных участков города. В темноте стояло довольно большое строение, окутанное подавляющей аурой. Аура была наполнена мыслями о смерти и негодованием. «Это тюрьма Хун, одна из четырех крупнейших тюрем столицы», — негромко произнес один из солдат, увидев, куда смотрит Ван Линь. «Тюрьма Хун», — кивнул головой Ван Линь. «В этой тюрьме были заключены только опасные преступники, и их охраняют весьма строго и тщательно. Если у тебя нет таблички с разрешением на вход, ты не пройдешь в тюрьму», — продолжал рассказывать солдат. Ван Линь накинул внимательным взором тюрьму. Он и до этого чувствовал, что внутри нее витают мощные потоки демонической энергии. И от этих потоков веяло такой дерзостью и силой, которые ничуть не уступали генералу Мулихаю. Ненадолго задумавшись, Ван Линь побрел в сторону резиденции Мо. Вернувшись туда, Ван Линь решил сразу пойти к генералу. Генерал Мо Лихай сейчас сидел, погрузившись в медитацию. Когда Ван Линь распахнул двери и вошел к нему, он раскрыл глаза. «Мне нужно пойти в тюрьму Хун. Мо, брат, можешь мне подсобить в этом?» — напрямую спросил Ван Линь. «Подсобить?» — в растерянности произнес Мо Лихай. Он взглянул на Ван Линя и задумался. Генерал не стал спрашивать причину, а произнес: «Сделать это немного проблематично». Ван Линь нахмурился. «Если так, то ладно, не надо». Мо Лихай улыбнулся в ответ. «Сколько времени ты хочешь там провести?» «Месяц», — ответил Ван Линь. «Хочешь заняться культивацией?» — спросил генерал, и взгляд его заострился. Ван Линь посмотрел на генерала в ответ и, кивнув, произнес: «Мне нужно много убивать. Если я буду делать это в городе небесных демонов, то, боюсь, у меня возникнут проблемы». Подумав немного, Ван Линь добавил: «Если у меня все пройдет успешно, то я стану еще более надежным помощником для тебя». Мо Лихай, услышав это, поднялся на ноги. Смотря на Ван Линя, он очень четко произнес: «Ты уверен?» Вместе слов Ван Линь взмахнул правой рукой, и пять потоков серой ци закружились у него между пальцами. Со свистом они устремились к Мо Лихаю, похожие на пять китайских драконов. Мо Лихай засмеялся и взмахнул кулаком, разбивая потоки ци. Раздались раскаты грома, а затем пять потоков серой ци потеряли свою форму. Вдруг улыбка исчезла с лица Мо Лихая. Странный блеск зажегся в его глазах, и он отступил на три шага назад. Однако затем серая ци вновь начала двигаться, приобретая формы. Наконец, она вновь сформировалась в пять драконов, из которых исходила густая ци убийства, которая в мгновение ока заполнила собой окружающее пространство. Стражники резиденции Мо, встревоженные происходящим, поспешили сюда. Одновременно с этим пять потоков ци со свистом бросились к генералу. Мо Лихай вновь взмахнул кулаком, раздался грохот. Потоки серой ци со скоростью молнии промелькнули возле кулака генерала и понеслись к его груди. В тот момент, когда убийственная ци подлетела достаточно близко, в 7 дюймах от тела Мо Лихая возник заслон из демонической энергии. Потоки ци, ударив в него, отлетели назад. Однако и заслон демонической энергии сильно зашатался. Если бы потоков серой ци было бы несколько тысяч, ты бы все равно отразил бы их всех с такой же легкостью, — медленно произнес Ван Линь. Глаза Мо Лихая странно сверкнули. Он однажды уже видел подобные потоки ци, однако на этот раз они были на порядок сильнее, чем раньше. Он твердо произнес: «Один месяц – это слишком много, я не смогу пустить тебя на такой срок. А вот 7 дней – не проблема. В тюрьме Хун сейчас содержится больше 10 000 опасных преступников, и недели вполне будет достаточно для тебя. Подожди пока, через 3 дня я сообщу наверняка». Ван Линь кивнул и, развернувшись, вышел из комнаты. Мо Лихай остался один в комнате. Он погрузился в раздумья и пробормотал: «А Ван Линю палец в рот не клади. Я поступил правильно, когда обменял жизнь 13-го на его лояльность. Даже если не брать в расчет отпечаток ладони, сила этой серой ци необыкновенна. В его распоряжении пока только 5 потоков ци, и они не могут раскрыться в полную мощь, однако они уже заставили задрожать мою демоническую энергию. Эти потоки ци были острее некоторых демонических мечей. Он применил эту технику во второй раз, и что самое важное, тут чувствуется, что с серой ци произошло какое-то изменение, которое я пока не могу понять. Она смогла воздействовать на жизненную силу в моем теле. Если Ван Линь действительно сумеет сформировать несколько тысяч потоков ци, то я не захотел бы оказаться в числе его врагов. Мне нужно установить с ним более близкие отношения. С этими мыслями генерал вышел из дома и отправился поисполнять просьбу Ван Линя. Ван Линь же не стал возвращаться в дом, а вновь уселся во дворе. Тут стояла тишина, однако в голове Ван Линя эхом раздавалась музыка цитры. Мелодия была хоть и тихая, однако весьма изящная и приятная на слух. Она еще очень долго звучала в голове Ван Линя. В эту ночь Ван Линь не стал тренировать техники, самосовершенствоваться или заниматься дыхательной практикой. Он позабыл даже и о технике убийства бессмертных. Он спокойно сидел во дворе и молчаливо взирал на яркие звезды, слушая мелодию цитры у себя в голове. Ярко светила луна, и в ее свете Ван Линь отбрасывал длинную тень. И эта тень делала погруженный в тишину сад еще унылей. Перед Ван Линем стоял кувшин с отличным вином из города древних демонов. Время от времени Ван Линь, увлеченный музыкой, прикладывался к вину, и от этого его тоска становилась все пронзительней. Грусть Ван Линя слилась с лунным светом и осветила все вокруг. Я, Ван Линь, вступил на путь изучения Дао в 16 лет, и вплоть до сегодняшнего момента я тратил попусту время, я не знаю ничего конкретного, подумал Ван Линь, подняв кувшин, сделал большой глоток вина. Часть напитка он пролил, и вино запачкало ему одежду. Ван Линь посмотрел на свет звезд, и в глазах его проявилось одиночество. Идущий по пути культивации, противостоящий небесам, по определению одинок, сказал он. Ван Линь все еще слушал несуществующую музыку цитры. Он вытер капли вина вокруг своего рта и пробормотал: лишь будучи одиноким всю жизнь, можно найти верную дорогу. Некоторым людям известен вкус такого одиночества, он подобен этому вину. Горчит, когда попадает в рот, а затем наполняет желудок теплотой. Освещаемая светом луны, одинокая тень продолжала пить вино, слушать музыку цитры. Я не понимаю, как те монахи, которым уже десятки тысяч лет, выдерживают такое долгое одиночество. Но я знаю одно: если у тебя в сердце не осталось чувств, и ты полагаешь самого себя целью и путем, то это не истинный путь Дао. Вселенная по своей сути бесчувственна, и если монах, идущий по пути противостояния небу, тоже будет не иметь эмоций, то как он может заявлять, что он противостоит воле неба? С давних пор покорные воле неба были любимчиками этого мира, однако все они были ничтожествами. Мой же путь, путь противостояния небу, путь чувств и эмоций. Я ищу не только бессмертие, но более того, я не хочу быть ничтожеством, я выбираю путь борьбы. Ван Линь сделал глоток, допивая остатки вина, а затем бросил опустевший кувшин в сторону. Ударившись о землю, сосуд раскололся. Ван Линь потер правой рукой свой лоб. Он лег на бок, и глаза его постепенно закрылись. Лунный свет стал таким густым, что струился сквозь пальцы. Когда пришло время рассвета, Ван Линь открыл глаза и поспешил забыть все происшедшие ночью. Вино, опьянение, музыку цитры. Все это Ван Линь, пробудившись, постарался спрятать как можно глубже в своем сердце и больше не вспоминать об этом. 3 дня прошли довольно быстро. Все это время Ван Линь не занимался самосовершенствованием. Вместо этого он каждое утро на рассвете покидал резиденцию Мо и отправлялся к берегу реки. Там он ждал, когда на воде вновь появится тот корабль, и короткое время наслаждался музыкой. Печальная музыка цитры заполняла мысли Ван Линя. Она проходила сквозь запретные воспоминания и проникала в глубины его души. Ван Линь так и стоял погруженный в мелодию цитры, проникая в ее звуки, попутно попивая купленное солдатами вино. Женщина на корабле и не подозревала, что на протяжении 3 дней кто-то с таким большим участием слушал ее музыку. Но каждый раз, когда лодка проплывала в этом месте, на душе женщины становилось еще печальнее. Печаль эта наполняла собой красивые руки девушки и заставляла ее отражать свое настроение в музыке. Эти 3 дня Ван Линь проел в полной безмятежности. Он отдалился от борьбы и кровавых сражений, на время забыл об опасности, грозящей ему в лице Тасеня, забыл свой уговор с Молихаем, забыл свои надежды на достижение уровня Виндин. Его окружала лишь музыка цитра, да вино. За эти 3 дня Ван Линь испытал духовное очищение. Ван Линь никогда не пытался рассмотреть лицо женщины, было достаточно лишь ее силуэта и музыки. Если бы Молли Хай так и не выполнил своего обещания по поводу тюрьмы, Ван Линь так и продолжил бы сидеть и обогащаться духовно. Ван Линь и сам не знал, сколько он мог бы так просидеть, наверное, до тех пор, пока не оборвались бы струны и не замолкла бы музыка. Ван Линь встал, наконец отвлекшись от музыки, и бросил взгляд на удаляющийся корабль, затем, развернувшись, пошел прочь. Когда он развернулся, стоящая на корабле женщина тоже обернулась и посмотрела на берег реки. Перед глазами ее была темнота, однако она разглядела силуэт уходящего мужчины. «Мин Сюань, на что ты там смотришь?» Сбоку от женщины раздался равнодушный голос. Музыка цитры внезапно остановилась. Женщина обернулась и наклонила голову вниз. Ее блуждающая по струнам ручка слегка задрожала. Прозвучавший голос был для нее гласом неба, она не могла ему не подчиняться. «Твоя мелодия слишком грустная, клиент хочет, чтобы ты сыграла что-то другое». Вновь раздался спокойный голос, которому было так трудно отказать. Женщина на миг задумалась, а затем ее руки вновь побежали по струнам цитры, но теперь мелодия была другой. Теперь она повеселела и стала похожа на теплый весенний день. «Очень хорошо, вот так и продолжай играть». Вновь раздался голос. Новая мелодия была веселой, но если вслушиваться в нее внимательно, можно было обнаружить в самой ее глубине плач. В плаче были и трагедия, и страдания. Если описать эту музыку тремя словами, то будет смех сквозь слезы. Музыка продолжала литься, и смех гостей на корабле и контрастировал с ней. Мелодия была наполнена горечью и страданием. Мин Сюань была уверена, что никто не сможет этого разгадать. Музыка все уплывала вместе с кораблем, оставляя рябь на поверхности реки, которая медленно плыла к обоим берегам. Глава 568. Техника убийства бессмертных. Музыка с глубоко затаенной в ней печалью дошла до ушей Ван Линя. Он замедлил свой шаг, однако не обернулся и продолжил свой путь. Была полночь, и яркая луна висела в небесной пустоте. Мягкий лунный свет освещал землю, легкой вуалью ложась на город небесных демонов. Из резиденции Мо осторожно выбежало две тени, чем-то напоминавшие своим видом статуи. Превратившись в облака дыма, они двинулись по направлению к тюрьме Хун. Они передвигались по городу с большой скоростью, перепрыгивая на своем пути стены и дома. Вскоре они достигли цели. Около тюрьмы призрачные силуэты превратились обратно в людей, и это были Молли Хай и Ван Линь. Как только они появились, огромные врата тюрьмы, выполненные из металлического сплава, внезапно слегка приоткрылись. Меж створками врат появилась щель, и из нее вышел угрюмый и тучный человек. Выйдя, он накинул прибывших взглядом и пошел назад, жестом позвав гостей за собой. Взгляд Ван Линя едва уловимо заострился, когда он взглянул на мрачного толстяка. Уровень культивации этого человека был такой же, как и у генерала Молли Хая, то есть примерно соответствовал монаху, достигшему полной завершенности поздней инбянь. Молли Хай зашагал вперед, проскальзывая через приоткрытые створки. Следом за ним размеренным темпом ступал Ван Линь. Когда они вошли, угрюмый толстяк смерил Ван Линя взглядом и спросил у генерала. «Брат Мо тогда говорил об этом человеке?» Молли Хай кивнул. «Именно о нем, брат Сюй». Мужчина по имени Сюй махнул головой генералу. «Ну тогда ты можешь идти, я проведу его». Молли Хай подошел поближе к Ван Линю и произнес. «Брат Ван, береги себя. Надеюсь, ты успешно завершишь здесь свои дела». С этими словами генерал шагнул вперед, исчезая в пространстве. «Как тебя зовут?» – спросил Сюй Ван Линя, сверля его взглядом. «Ван Линь», – ответил Ван Линь. Голос его звучал весьма непринужденно. Толстяк больше не стал ничего спрашивать. Развернувшись, он зашагал к зданию тюрьмы. Ван Линь двинулся следом за ним, стараясь вести себя максимально учтиво. Атмосфера злобы и убийства ощущалась здесь еще сильнее. Закутанный в серую одежду угрюмый мужчина, казалось, наслаждался подобной атмосферой. Он то и дело бросал на Ван Линя косые взгляды. Увидев, что здешнее место не произвело на гостя никакого эффекта, толстяк удивился. А затем решил, что раз сам генерал Молли Хай так напрягся ради этого гостя, то должно быть в нем что-то неординарное. Тюрьма Хун делилась на две части. Первая ее часть была надземная и располагалась на поверхности. Под землей же лежала ее вторая часть. Толстяк по имени Сюй не стал затягивать дело. Он сразу повел Ван Линя во вторую, нижнюю часть. Ведя его за собой, он зашагал вниз по темной лестнице. В стенах мрачно мерцали темные огоньки, делая обстановку ее сумрачней. В начале лестницы обстановка была тихой и спокойной, но по мере продвижения из глубины стали доноситься наполненные злобой и ненавистью крики и завывания. И мрачная атмосфера тюрьмы стала мрачнее в 10 раз. Мужчина по имени Сюй специально замедлил свой ход. Он тайком посматривал на Ван Линя, зная, что ненависть, заключенная в здешней тюрьме, скоро достигнет такой концентрации, что ее буквально можно будет пощупать рукой. И, пожалуй, тут может стать не по себе и самим демоническим генералом, не уступавшим Сюю по уровню культивации. Он же сам прожил здесь не одну сотню лет, и все это время дышал этим пропитанным злобой воздухом, и уже привык. И чем больше он смотрел на Ван Линя, тем в больший трепет он приходил. Его спутник сохранял привычное выражение лица, и, как казалось Сюю, он ничуть не притворялся. Напротив, казалось, будто бы он органично влился в окружающее его пространство. Рассмотрев это, Сюй решил прекратить недооценивать своего гостя. Он уже понял, что раз Ван Линь пожелал войти в это место для тренировки, то наверняка он необычный человек. И если продолжить его так проверять, то не избежать эксцессов. Лестница была довольно длинной. Прошло еще немного времени, прежде чем Ван Линь с Сюем достигли ее конца. Место, где кончалась лестница, было погружено во мрак и было похоже на огромную клетку, разделенную на тысячу независимых ячеек. Со всех сторон здесь раздавались яростные крики и брань, и это все было очень громко. Если бы здесь оказался обычный человек, то он мог быть оглушен этим шумом. Сюй же уже давно привык ко всему. Он мрачно крикнул: «А ну всем успокоиться!» Как только он это произнес, затихли все крики. Возникла гнетущая, подавляющая аура. Здесь, в конце лестницы, располагалась небольшая черная постройка. Сюй, стоя перед ней, вновь оглядел Ван Линя, и на губах его появилась легкая улыбка. И эта улыбка сделала его вид еще мрачнее и угрюмей. «Ван Линь, за эту тюремную область отвечаю я лично, и каждый сидящий здесь преступник тщательно был отобран мной. Каждого через месяц ждет казнь через обезглавливание. Здесь ты сможешь в волю потренироваться. Даже если ты убьешь их всех, то ничего страшного», — произнес он. Ван Линь окинул пространство божественным сознанием и почувствовал, что здесь наложено множество охранительных печатей. «Премного благодарен», — поклонился Ван Линь. Сюй улыбнулся и хрипло проговорил: «Благодарить надо не меня, а генерала Мо Лихая. Он научил меня третьему уровню умения 10 разрушений намерения битвы, чтобы я разрешил тебе войти сюда». Говоря это, Сюй пристально вглядывался в Ван Линя. Затем он развернулся и скрылся в глубине черной постройки. Третий уровень 10 разрушений намерения битвы. «Похоже, генерал действительно расщедрился ради меня», — подумал Ван Линь, входя в область, где содержались заключенные. Здесь тюремные камеры тянулись ровными рядами. Войдя сюда, Ван Линь тут же ощутил давление. Крики и вопли звуковыми волнами налетели на него, гулким эхом раздаваясь от стен. Ван Линь же со спокойным выражением лица начал идти вдоль камер. Бесчисленное множество черных рук потянулись к нему из-за стальных прутьев решеток, будто бы норовя схватить его. Одновременно с этим раздался издевательский смех. «К нам пожаловал новичок. Подойди ко мне, дай тебя пощупать. Я 10 лет не видел такой нежной кожи. Ты выглядишь точь-в-точь как та шлюха, которую я тогда убил». Раздался еще один голос: «Пришелец, я больше всего люблю убивать пришельцев». Из-за решеток на Ван Линя уставились множество мрачных красных глаз. В них виделось так много желания, так много различных эмоций. Ван Линь холодно осматривал заключенных. Наверняка много лет назад они не были такими больными на голову. Они, должно быть, провели здесь слишком много времени и пропитались здешней аурой ненависти. И из-за нее они стали такими неуравновешенными психически. Кричали, однако, не все заключенные. Некоторые молча сидели по своим камерам. «Новичок, подойди сюда», — прокричал сбоку от Ван Линя черный как смоль заключенный, протягивая свои руки через решетки. Увидев, что Ван Линь смотрит на него, он заорал и плюнул в него. Ван Линь шагнул назад, уворачиваясь от пущенного в него вонючего сгустка мокроты. Плюнувший в него заключенный залился хохотом, безумно сверкая глазами. Ван Линь ничуть не изменился в лице. Он посмотрел на заключенного и слегка улыбнулся. Он хотел было пойти дальше, но вдруг замер на месте. Черный человек, увидев улыбку Ван Линя, вдруг затрепетал. Улыбка эта непонятно почему вселила в него чувство страха. Безумный блеск в его глазах померк, и ему на смену пришла злоба. Ван Линь вытянул вперед правую руку так, чтобы заключенный мог до него дотронуться, и произнес: «Давай». Заключенный в растерянности отошел назад на несколько шагов, на лицо его наползло угрюмое выражение. «Давай», вновь произнес Ван Линь. В эту минуту крики и ор стали еще громче. Черный заключенный с силой сжал зубы и, выгнув ладонь наподобие звериной лапы, выбросил руку вперед, чтобы схватить конечность Ван Линя. Одновременно с этим Ван Линь сложил два пальца крестиком и ткнул ими в ладонь заключенного. Поток убийственной ци через пальцы Ван Линя быстро вошел в тело человека. Заключенный затрясся всем телом и отскочил назад. Все его тело билось в конвульсиях, а из всех отверстий хлынула черная кровь. Лицо его исказилось в гримасе от чудовищной боли. Крики остальных заключенных стали еще громче. Однако их тут же заглушил пронзительный, словно острый меч, вопль, вырвавшийся из груди черного человека. Все остальные тут же замолкли. Человек же продолжал вопить, и огромный ужас чувствовался в его крике. Ван Линь же сохранил равнодушное выражение лица, смотря как раздираемый конвульсиями человек падает на тюремный пол, а тело его постепенно истончается и дряхлеет. И вот на полу лежит уже высохшая мумия. У мумии рот так и остался открытым, а глаза стали серого цвета. Изо рта ее заструился поток серой ци и полетел к пальцу Ван Линя. Поток серой ци стал немного гуще. Все-таки только один поток, нахмурился Ван Линь. Ван Линь наблюдал за процессом от и до, как убийственная ци вошла в тело заключенного и впитала в себя его жизненную силу, которая включала в себя и душу, плоть, кровь и всю остальную жизненную энергию зэка. Умерщвлять людей с помощью убийственной ци можно пока только таким способом. Чтобы призвать убийственную ци отдельно, мне пока чего-то не хватает. Не хватает понимания, задумался Ван Линь, рассматривая мумию. Уровень культивации этого человека был не очень высоким. Внутри его тела было несколько ограничений, которые не позволяли его силе развернуться в полную мощь. И так было не только у него. Подобные ограничения были практически в каждом здешнем заключенном. Крик заключенного оборвался с его смертью, и на миг наступила тишина. Однако в следующую секунду воздух вновь наполнили крики. Теперь они еще острее резали по ушам. Ван Линь прошел к следующей камере. Заключенный в ней человек кровожадно уставился на Ван Линя и, облизав губы, обратился к нему. «Малыш, ты ведь здесь тренируешься. Сделай мне одолжение, убей того, кто сидит в камере напротив, а затем и меня». «Согласен». В камере напротив сидел здоровяк в расцвете лет. Уставившись на Ван Линя, он произнес: «Мне кажется, тебе не нравится такое предложение. Убей его, а потом и меня. Я сижу уже здесь слишком долго. Чем раньше я умру, тем скорее обрету новую жизнь». Ван Линь молча взмахнул правой рукой влево, а затем и вправо. Из-за лбов двух заключенных захлестала кровь, и поток этот все не останавливался. А затем они почти одновременно рухнули на землю. В глазах их отчетливо виднелось облегчение. Войдя в это тюремное пространство, Ван Линь сразу ощутил, что к атмосфере злобы и ненависти примешивается и дыхание смерти. Сначала он подумал, что это из-за того, что здесь умирают слишком много людей, однако пройдя вдоль тюремных камер, Ван Линь обнаружил, что ци смерти исходит от сидящих в камерах заключенных. Они все жаждали смерти, однако они были слишком малодушны, чтобы собственноручно убить себя. Когда два тела рухнули на землю, Ван Линь принялся внимательно осматривать трупы. Он не стал применять убийственную ци, и потому на телах этих заключенных не было никаких следов увядания. Однако на трупах на миг появилась и тут же пропала необычная аура. Ван Линь сверкнул глазами. У него было чувство, будто бы он что-то уяснил для себя, но ощущение это было ложным. Техника убийства бессмертных закаляет жизненную силу и превращает в отметки. И это умение я тренировал вплоть до сегодняшнего дня и много раз над ним глубоко задумывался. Иногда мне кажется, что я начинаю понимать, иногда же наступает недоумение, подумал Ван Линь, схватив тело здоровяка, притянул к себе поближе, вплотную к решетке. Ван Линь нагнулся сам и надавали рукой на кровавое пятно у трупа на лбу и принялся внимательно его осматривать. Ван Линь все больше хмурил брови. Наконец он мрачно вздохнул и поднялся на ноги. Он пошел дальше, к другим камерам, и заключенные, мимо которых он проходил, падали замертво. Ван Линь подолгу внимательно разглядывал каждый труп убитого им человека и настойчиво размышлял. Через 5 дней из более, чем 1000 заключенных в этой области человек умерло больше половины. Поднялась густая ци смерти и заполнила собою пространство, грозя долго не рассеяться. Ван Линь рассматривал высохшие трупы, и постепенно к нему начало приходить понимание, Однако понимание это было весьма туманным и неопределенным, будто бы какая-то непрозрачная вуаль укрывала от него истину, и посмотреть сквозь нее не представлялось возможным. «Где же, в конце концов, я ошибаюсь?» – задумался Ван Линь. «А все потому, что ты убил слишком мало, твой дух убийства слишком мал», – произнес Сюй, выходя из черной постройки. Он посмотрел на Ван Линя, и теперь в его взгляде появилось что-то новое. Ван Линь, подняв голову, взглянул на тюремщика и ничего не сказал. «Я хоть и не знаю конкретно, какое умение ты сейчас тренируешь, но определенно оно связано с убийством, и потому-то ты и захотел потренироваться здесь. Но ты ошибся с выбором места. Убивая здесь, ты не сможешь взрастить в себя достаточный дух убийства. В тебе нет злобы. Я вижу, что за эти 5 дней ты убил довольно много людей, однако ты это делаешь в целях исследования. Ты слишком много размышляешь, а это хуже, чем если бы желание убийства овладело тобой. Если ты будешь просто убивать, то быстрее поймешь, быстрее обретешь дух убийства», – произнес Сюй. Взгляд Ван Линя стал более внимательным. «Я же тренирую технику убийства демонического пути». Сюй посмотрел на Ван Линя и продолжил: «У тюрьмы Хун есть 10 командиров, и среди них только я тренирую эту технику. Убийствами я закаляю сердце, сердце мое становится демоническим. Тебе нужно увидеть самому мой дух убийства». Глаза Сюя внезапно помрачнели. Ни потока убийственной ци не хлынуло из его тела, однако Ван Линь почувствовал, что его собеседник как-то разом весь изменился. Изначальный дух Ван Линя сам по себе пришел в движение. Появилось ощущение опасности и заполнило все собой. Сумрачная аура объяла тело Сюя. Она не распространялась в пространстве, однако выглядела по-настоящему пугающе. «Если ты действительно хочешь натренировать технику убийства, то я смогу провести тебя в одно место, где ты действительно сможешь это сделать», — медленно проговорил Сюй. «Твое условие», — произнес Ван Линь, смотря на Сюя. В глазах Сюя промелькнуло одобрение, и он произнес: «Помоги мне убить демонического генерала Ши Цзяня, и не спрашивай, почему я хочу это сделать. С моим духом убийства я смогу сделать это достаточно просто, однако мне нужно убить его по-тихому. Однако я ограничен, я не смогу никогда покинуть тюрьму Хун, он же по своей воле никогда не явится сюда, и потому ты поможешь мне убить его, а я помогу тебе попрактиковаться в убийствах. Но у меня есть еще условие. Ты убьешь его тем умением, которое достигнешь в результате убийств. Пусть он умрет». И тут глаза Сюя сверкнули по-настоящему страшно. «Если я действительно смогу завершить свою технику убийства, то я смогу принять твои условия», — начал говорить было Ван Линь, но был перебит. «Иди за мной», — воскликнул Сюй с мрачной улыбкой и, развернувшись, быстро зашагал. 10 зданий, составляющих тюрьму Хун, это лишь то, что доступно постороннему взгляду. Истинная функция 4 великих тюрьмем города небесных демонов – предоставлять убийственную ци для корма демонического меча нашего владыки. Самый нижний уровень тюрьмы – вот, куда тебе нужно войти, и только там ты сможешь понять дух убийства, — произнес Сюй. Ван Линь, следуя за ним, покинул тюремную область и теперь по одной из лестниц углублялся в недра тюрьмы. Казалось, у этой лестницы не было конца. Сюй проходил тюремные области одну за другой, не останавливаясь, и вел за собой Ван Линя. Чем ниже они спускались, тем явственнее бил в нос густой запах крови, и в этом запахе витал дух убийства в 10, 100 и 1000 раз гуще прежнего. И стены здесь не были черными, как в других местах. Они светились кроваво-красным светом. «То, что я привел тебя сюда, является нарушением тюремных правил, и об этом ты не должен никому рассказывать, даже Молли Хаю. Это место собственноручно создал демонический император, оно наполняется духом убийства круглый год и может оказывать влияние на психику людей. После того, как ты войдешь сюда, не нужно сопротивляться. Просто сохраняй сознание и попытайся понять, насколько плотный и концентрированный здесь дух убийства», — спокойным тоном проговорил Сюй. Ван Линь ненадолго погрузился в раздумья. Он посмотрел на Сюя, а затем ощутил, что внизу концентрация смерти и убийств просто зашкаливает, что весьма хорошо для убийственной ци. Ван Линь еще не приблизился, но между пальцами его правой руки уже закрутилось несколько потоков убийственной ци. Ван Линь ощутил, что его серая ци переменилась. Она слегка дрожала, и это не было вызвано страхом. Ци Ван Линя была наполнена намерением убийства. Ван Линь сделал шаг вперед, входя в пылающий кроваво-красным проход, и устремился вниз по лестнице. Он был хитрым малым и, конечно, не стал полностью доверять словам Сюя. Однако он пошел сюда, и главная причина, почему он это сделал, нетерпеливое дрожание убийственной Ци. Едва я пришел сюда, как убийственная Ци изменилась. Уверен, что здесь я смогу успешно завершить изучение техники убийства бессмертных, подумал Ван Линь. Он продолжал идти, не оборачиваясь, и вскоре исчез из зоны видимости Сюя. За все в этом мире нужно заплатить свою цену. Если ты что-то хочешь получить, готовься с чем-то расстаться. Я же очень хочу добиться своей цели, думал Ван Линь, продолжая спускаться по лестнице. Чем ниже он спускался, тем гуще становилось красное свечение. В месте, где оканчивалась лестница, царил красный свет. Здешний пол был вымазан кровью, кровавые пятна наслаивались друг на друга, пугая пришедшего. Здешнее помещение было очень просторным, и нельзя было увидеть, где оно кончается. Судя по всему, оно существует само по себе, как отдельный мир, а не располагается под городом небесных демонов. И в этом красном мире на земле то тут, то там располагалось множество кровавых луж, в которых сидело по несколько человек. Они сидели, наполовину погруженные в лужи, и медитировали с крепко закрытыми глазами. Тела их были покрыты чудовищными ранами, края которых удивительным образом шевелились. Ван Линь вошел сюда, и с его пальцев слетело 5 потоков убийственной ци, которые закрутились вокруг его тела, издавая возбужденный свист. Ван Линь глубоко вдохнул, кровавый воздух вошел в его легкие и превратился в намерение убийства. Глаза Ван Линя вспыхнули. Он подошел к одной из луж, немного поколебавшись, прыгнул в нее, а затем, усевшись, предался медитации. Когда его нижняя половина тела погрузилась в кровавый водоем, кровавая энергия мощными потоками вошла в него и начала расходиться по телу Ван Линя, охватывая его. С каждым новым вдохом намерение убийства в теле Ван Линя становилось все сильнее. С каждым новым выдохом все больше кровавой энергии проникало в тело Ван Линя. Постепенно глаза Ван Линя наливались кровью. 5 потоков убийственной ци вокруг его тела теперь вращались, рассекая воздух, со свистом, которого никогда не издавали прежде. Намерение убийства в душе Ван Линя становилось все сильнее. Поначалу Ван Линь пытался сдерживать энергию бессмертных, но затем, поразмыслив, дал ей волю. Ван Линь не знал, сколько времени он просидел в подобном положении. Однако внезапно по всему кровавому миру люди, сидящие в кровавых лужах, распахнули глаза, в которых засветилась невообразимая ярость. Кровавая энергия, исходящая от людей, покрыла собой поверхность кровавого мира. Один за другим люди взлетели в воздухе, исторгая их своих глоток крики, наполненные намерениями убийства. Следом за этим все люди без исключения бросились друг на друга. «Убить! Убить! Убить!» Раздались яростные крики, и каждый человек кинулся на того, кто был ближе всего к нему. Сидящих в кровавых лужах людей было очень много. Ван Линь окинул пространство божественным сознанием и обнаружил, что людей здесь не меньше нескольких тысяч. В этот момент со всех сторон хлынула кровавая энергия и заполнила собой все окружающие пространства. Глаза Ван Линя стали кроваво-красного цвета. К этому моменту, казалось, он почти утратил свое сознание. Все его тело, будто бы само по себе, покрылось намерениями убийства. Собравшись, Ван Линь резко вылетел из кровавой лужи и громко взревел. В воздухе закрутился поток красного ветра и полетел к сражающимся не на жизнь, а на смерть людям. Побоище началось. Потеряв сознание, Ван Линь вновь погрузился в процесс убийства. Одно за другим он применял свои умения. Палец одинокого огня, палец дьявола. Волшебные артефакты без остановки сменяли друг друга. Везде, где бы он ни проходил, он поднимал вверх руку, и люди падали замертво. И без того красные глаза Ван Линя стали еще краснее. Теперь все, о чем он думал, было убийство. И все тело Ван Линя окрасилось кровью. Он продолжал убивать без памяти, ничуть не уставая. Увидев врага, он тут же бросался на него, применяя свои божественные способности во всю их мощь. Люди, которых он убивал, не умирали по-настоящему. Благодаря созданной здесь формации, они возвращались к жизни в кровавой бездне. По сути, их нельзя было назвать людьми, это были предметы для производства убийственной ци. Произведенная их телами ци подхватывалась воздухом и уносилась в неизвестном направлении. Прошло довольно много времени, прежде чем эта бойня завершилась. Мощные потоки духа убийства витали вокруг последних оставшихся в живых. Красные глаза их, казалось, полностью утратили разум. Все людей, включая Ван Линя, осталось здесь больше сотни. Вокруг оставшихся людей витали потоки убийственной ци, создавая вокруг их тел кроваво-красный туман диаметром более 3 чжанов. Оставшиеся в живых люди больше не смотрели друг на друга. Они разлетелись в разные стороны, и каждый из них выбрал себе по кровавой луже. Взгляд кроваво-красных глаз Ван Линя опустился на одну из луж. Как только он к ней приблизился, по ее поверхности пошли волны, и из нее вылетело 10 человек. На их перепачканных кровью лицах отчетливо виднелось выражение ужаса. Ван Линь в одиночку занял эту большую лужу. Он закрыл глаза. Он просидел так довольно долго, прежде чем вновь распахнул свои веки, и теперь глаза его уже утратили свою красноту. Вместо нее появились ясность и безмятежность. Дух убийства, о котором мне говорил Сюй, как мне кажется, похож на дух истребления, и лишь обладая им, можно овладеть убийственной энергией. Если вам не будет недостаточно духа истребления, овладеть убийственной энергией будет чрезвычайно сложно. То, что раньше у меня несколько раз получалось ее применить, не более чем везение и удачное стечение обстоятельств. Глубоко вдохнул Ван Линь, вновь закрывая глаза. Теперь все его тело до миллиметра было вымазано в крови. Все ради понимания духа истребления. Прошло довольно много времени, прежде чем в кровавом мире людские тела вновь взмыли в воздух, и началось новое побоище. И подобные побоища могли случаться в кровавом мире по несколько раз на дню. Каждый раз погибало множество человек с тем, чтобы кровавый туман вокруг тел оставшихся людей стал гуще. Прошел уже целый день с тех пор, как Ван Линь вошел сюда, и за это время произошло 4 побоища, в каждом из которых Ван Линь сражался до самого конца. Кровавый туман вокруг его тела разросся до нескольких десятков чжанов, что сравнительно с другими людьми, было немало. Однако среди них был один брюнет, кровавый туман вокруг которого достигал целой 100 чжанов. Брюнет этот парил в воздухе, важным своим видом напоминая императора. Наконец последняя бойня подошла к концу, и напоминавший монарха молодой человек внезапно вскинул голову вверх и закричал, сотрясая воздух. От этого крика кровавый туман вокруг него взбурлил и пошел пузырями. И в это время молния вспышкой пронзила пространство. И это оказался внезапно появившийся серебряный дракон. Холодным, ничего не выражающим взглядом он накинул землю под собой, а затем жадно втянул в себя воздух. Кровавый туман, окружавший оставшихся людей, начал отделяться от их тел и потоками устремился ввысь, поглощаемый серебряным драконом. Молодой брюнет, взревев, резко кинулся вверх на дракона. Он успел пролететь целую 1000 чжанов, прежде чем дракон обратил на него свое внимание. Чудовище, развернувшись, холодно взглянуло на него, и молодой человек тут же рухнул вниз обугленным куском мяса. Серебряный дракон впитал его кровавый туман, а затем растворился в пространстве.